Глава 13. Марка Мейса. Часть 2. «Кто она?» — нахмурилась статная охотница. Я заметил, как обе женщины напряглись, готовясь продолжать бой, но уже со мной. «Лидия, конечно! Я видел ее здесь! Где она?» Вторая женщина, внимательно глядя мне в глаза, агрессивно спросила. «А ты, собственно, кто такой? Чтобы интересоваться членами нашего отряда». В этот момент я заметил Лиду. Она склонилась над раненым, оказывая ему помощь. Немного успокоившись, но сохраняя жесткий тон, ответил. «Я близкий ее человек. А вот вы, похоже, те, кто похитил ее из дому». «Ее никто не похищал», — фыркнула воительница. «Лидия, взрослая женщина и сама решает, с кем ей идти. Теперь она член моего отряда, и все вопросы через меня». Первоначальное дружелюбие женщины испарилось. Теперь передо мной стояли две разъяренные волчицы. Краем глаза заметил, что Софи заняла выгодную позицию, сжимая в руках жезл и кинжал. «Мне не о чем с вами разговаривать, все просто. Лидия окажет помощь вашим бойцам и пойдет со мной». «Не многовато ли ты на себя берешь, красавчик?» — прошипела первая, кладя руку на рукоять кинжала. «Эй, Марк, я смотрю, у тебя все под контролем!» — раздался голос Михала. «За тобой не угонишься!» Рыцари незаметно подъехали и теперь полукругом окружали нас, держа арбалеты наготове. На лицах женщин мелькнуло раздражение. Расклад сил изменился. Воительница быстрее своей напарницы взяла себя в руки. «Так ты, Марк...» Фальшиво улыбнулась она. «Лида нам все уши о тебе прожужжала. Только мы представляли тебя совсем другим», — сквозь зубы добавила волшебница. «Быстро переобуваются», — мелькнуло у меня в голове. Наконец, Лидия подняла голову от раненого и осмотрелась. Судя по выражению лица, она не сразу поняла, что происходит. Но как только ее взгляд упал на меня, все встало на свои места. Ее глаза наполнились слезами, а в следующий момент она повисла у меня на шее. «Марк, ты нашел меня. Я надеялась, я верила. Ты заберешь меня». Последовала серия всхлипов и обрывочных фраз. Я гладил ее по спине, ощущая, как она дрожит. Повернув голову, я заметил Софи. Она сжала губы, сгорбилась, но оружие из рук не выпустила. «Лида, помоги раненым, сделай все возможное. Потом ты идешь с нами». Она отстранилась, быстро вытерла слезы и кивнула. «Хорошо, Марк». «Если тебе нужны эликсиры или накопители, скажи, у меня есть все». «Ничего не надо». Она уже бежала к пострадавшим. «У меня все есть. У меня все в порядке». Рыцари расслабились и убрали арбалеты, но волшебница снова закипела. «Уважаемый, так дело не пойдет. Мы вложили немалые деньги в Лидию. Обучение, экипировка, ритуал обретения фамильяра. Я не отпущу ее, пока она не отработает контракт». «Ого, у Лиды есть фамильяр? Неожиданно», — подумал я и тут же крикнул, обращаясь к девушке, отошедшей к раненым. «Лида, ты подписывала какой-нибудь контракт?» «Нет», — крикнула она в ответ. Волшебница скривила губы. «Формально документов не было, но это предполагалось». «Простите, уважаемая, вы знаете, кто я, а я вот не знаю, с кем имею честь беседовать». Сменил я тон разговора на подчеркнуто уважительный. «Я Марьяна Соррелл, лидер отряда охотников на демонов. А это моя сестра Дарина», — ответила она и быстро представила остальных членов отряда. Я представил своих спутников. «Что ж, Марьяна, Дарина, нравится вам это или нет, но Лидия в любом случае уйдет со мной. Все снаряжение, которое вы ей выдали, мы вам вернем. Но за обучение и ритуал с фамильяром платить не будем. Полагаю, ваши жизни стоят дороже». «Это угроза?» — набычилась Марьяна. «Нет, просто напоминаю. Мы только что спасли ваши жизни. И, кстати, мы даже не претендуем на трофеи». «Спасли?» — фыркнула Дарина. «Да мы их почти всех сами перебили». «Пройдемте», — предложил я, направляясь к первому трупу. «Видите этот болт?» «Мой». Я достал кинжал, подошел к телу монстра и аккуратно вытащил болт. Он еще пригодится. «А этого сожгла моя напарница. Вы ведь не использовали огненные заклинания?» Мы методично обошли все поле боя. В моих руках оказалось 13 окровавленных болтов. Вырезая последний снаряд из тела беглеца, я не без гордости подумал. Молодец я все-таки. Арбалет получился на славу. 300 ярдов и наповал. Итак, подведем итоги. 13 убитых арбалетом. Моя работа. 6 сожжены моей напарницей. Еще 3 мы победили совместно с вами в самом конце схватки. Ваш же отряд сам справился с 3. Надеюсь, наш вклад в победу над Альвом вы тоже не станете оспаривать. Я сделал паузу и добавил. Итого, 19 убитых нами, 3 совместно, ваш вклад 3. Думаю, вопрос о ненужной помощи закрыт. А теперь по трофеям. 25 голов ночников – это минимум 135 золотых, плюс снаряжение. Всего около 270. Добавьте к этому ваши жизни, и вы получите адекватную цену за человека, который и так хочет уйти от вас. «Марк, ты неправильно выразился». Громко, чтобы Лидия точно услышала, произнесла Дарина. «Вместо напарницы следовало сказать «любовницы». «Это уже не ваше дело», — почти спокойно ответил я. Лидия вздрогнула, бросила взгляд на Софию, но вернулась к оказанию помощи. Видимо, последняя попытка ее удержать провалилась. Рыцари помогли собрать трофеи, что заметно смягчило рядовых охотников. Они явно не поддерживали жесткую позицию своих предводительниц и теперь общались с нами, как со старыми друзьями. Тем временем я перераспределил поклажу, освободив плотвичку для Лидии. Проблема заключалась в седле. У заводной его не было. Мне пришлось уговаривать сестер Сорел продать мне седло, которым пользовалась Лида. После тяжелых переговоров я выкупил его за 2,5 цены. Когда лечение было закончено, Лидия демонстративно сняла с себя все амулеты, отстегнула боевой жезл с пояса. Затем она погладила на прощание свою бывшую лошадку по морде и сказала каждому из членов своего бывшего отряда несколько теплых слов. В завершение, помахав им рукой, она подошла ко мне. Пушок, до этого мирно стоявший рядом с Софи, неожиданно оживился. Он шумно втянул воздух, подошел к Лидии и начал обнюхивать ее. Это было странно. Раньше он себя так не вел. Обойдя Лидию кругом и внимательно ее осмотрев, он наклонил голову, чтобы она его погладила. Девушка почесала его угольно-черную шерсть, и Пушок, как человек, глубоко вздохнул и вернулся к Софии. «Какой он пушистый!» С восхищением сказала Лидия. «Так вот ты какая, Лидия!» произнесла София, стоявшая у меня за спиной и демонстративно упиравшаяся грудью в мой локоть. «Какая такая? А кто ты вообще?» «Я? Та, кто сегодня спас тебе жизнь!» Почувствовав нарастающее напряжение, я поспешил вмешаться. Рыцари, к слову, уже оседлали коней и отъехали на безопасное расстояние. «Стоп, сударыни! Давайте будем цивилизованными! Сейчас я вас официально познакомлю. Софи, это Лидия Брейвс, мой близкий друг и ученик. Лидия, это Софи Покран, мой компаньон. Мы вместе участвуем в отборе на получение фамильяров-драконов». Я глубоко вздохнул, как перед прыжком в холодную воду, и добавил. «И да, мы с Софи близки». Рыжая волшебница вздернула подбородок и победоносно улыбнулась. А Лидия посмотрела на нее пристально и протянула. «Так вот ты какая, Софи!» Я понял, что продолжение лучше не ждать, и решительно вмешался. «Сударыни, поговорить можно и на ходу. Мы и так потеряли слишком много времени. Лидия, вот тебе лошадь. Плотвичкой зовется», — сказал я, передавая ей поводья. Спустя несколько минут мы двинулись следом за рыцарями Ордена. Первой возобновила разговор Софи. «Марк рассказывал мне о тебе, когда мы были в Вайрихе. Но откуда ты знаешь обо мне?» Вместо ответа Лидия обратилась ко мне. «Если ты рассказывал ей обо мне, почему не упомянул этого?» «Не представилось случая», — уклончиво ответил я. «Что именно не упомянул?» Мгновенно насторожилась София. Пришлось поведать о том, как мои клинки получили имена. «Занимательно», — сквозь зубы процедила София. «Марк, когда ты представлял Софи, ты сказал, что вы спите вместе, но при этом не называл ее своей женой или невестой. Значит, ты не собираешься жениться на ней?» — напрямую спросила Лидия. «Ох, как мне не нравится этот разговор. Хотелось пришпорить лошадей, догнать рыцарей и поговорить о чем-нибудь приятном. О сортах пива, секретах рыбалки или о том, какое пиво лучше брать на рыбалку. Но нет, нужно было разбираться с проблемами, не затягивая. Я не делал Софи предложения, но несколько раз спрашивал, согласится ли она выйти за меня. Каждый раз она отказывалась обсуждать это. «Вот и отлично. Если она не хочет, то я намерена воспользоваться твоим обещанием и объявляю себя твоей невестой». Широко улыбнулась Лидия. Я закашлялся так сильно, что чуть не упал с лошади. «Когда это я тебе такое обещал?» 2,5 года назад. Ты сказал, что женишься на мне, если я стану сильнее тебя, как маг. Вот, я теперь могущественная волшебница, а ты обязан сдержать свое слово». Я напряг память, припоминая этот эпизод. «Лида, тогда ты была почти девочкой, и это была скорее шутка, чтобы подтолкнуть тебя к учебе и тренировкам». «Как это, почти девочкой? Мне было 17, и я все помню. Кстати, Марк, надеюсь, ты понимаешь, что теперь, когда у тебя есть невеста, спать с посторонней женщиной просто недопустимо». После этих слов надолго воцарилась тишина. Ну, возможно, секунд на 30 ее нарушила Софи. «Мы слышали, что у тебя недавно появился фамильяр. Получается, ты стала сильнее благодаря ему. Полагаю, это не считается выполнением условия. К тому же Марк совсем скоро может получить дракона. Тогда он снова окажется сильнее. Сила есть сила. Я однажды держала щит против темного альва. Говорят, альвы вообще не бывают слабее магистра. Значит, условие выполнено. А то, что Марк тоже получит фамильяра, замечательно. Но чтобы соблюсти договор в точности, нам нужно пожениться до этого момента». Лида говорила быстро, ее голос дрожал. Похоже, она только сейчас осознала, что чуть не погибла. И это проявлялось в ее речи. «Кстати, Марк...» Внезапно сменила она тему. «Ты так изменился. Стал выглядеть гораздо лучше. Я даже не узнала тебя сразу. А какой у тебя талиар?» «У меня оборотень-медведь. Я до сих пор жив только благодаря тому, что прошел через ритуал. Но в этом нет ничего особенного. Если хочешь, позже расскажу подробнее. А сейчас лучше расскажи ты, как тебе удалось обзавестись фамильяром». Беседа затянулась до вечера. Лидия завершила свой рассказ уже при свете костра. «Значит, твоим фамильяром стала высшая альвийка Иллюмиэль?» Задумчиво произнесла Софи. «Как причудливо. И жестоко складывается судьба. Что ты имеешь в виду?» спросила Лидия. Но Софи не ответила, погрузившись в свои мысли. Она неотрывно смотрела на пламя. «Расскажи, какой он, другой мир?» попросил я. «Совсем как наш. Те же деревья, те же птицы. Не зная точно, что прошла через портал, даже не догадалась бы, что это другой мир». «Странно. Я думал, что должны быть какие-то отличия. Я задумался. Ну, хотя бы фиолетовая листва». «Вообще никаких отличий. Только разумные там другие». «Ладно, это понятно. А как ваш отряд оказался здесь, в горах?» перевел я разговор. «После первого похода мы долго восстанавливались, лечили раненых, набирали новых бойцов, проводили тренировки, пока одно, другое. И тут началась война. Марьяну призвали в армию. Без нее идти на дело смысла не было. Я все это время училась у нескольких наставников, так что теперь я умею гораздо больше». Лидия горделиво выпрямилась. «Когда Марьяна вернулась из армии, мы сразу отправились в путь. Дарина повела нас сюда, в Рейнсальские горы. И снова не повезло. Вместо перехода в другой мир наткнулись на отряд ночников. Да, второй раз. И снова неудача. Если бы не вы, нас бы точно перебили. Это было всем очевидно. Сестры не хотели отпускать меня. У них постоянные проблемы с лекарями. Никто у них надолго не задерживается. А на меня они очень рассчитывали». «А ты сама хотела остаться с ними?» спросил я. «Честно, нет. Все думала, сколько еще раз придется с ними сходить туда, прежде чем можно будет уйти без угрызений совести. Мне Эллюмиэль сказала, что с ними я долго не проживу. И знаете, я ей сразу поверила». Наступило молчание. Умиротворяюще потрескивал костер. Ладони согревали кружки со свежезаваренным чаем. Члены отряда не торопились расходиться на отдых. Рассказ о путешествии через разрыв реальности заинтересовал всех. Люди находились под впечатлением от услышанного. И тут Лидия задала простой, но важный вопрос. «А куда мы сейчас направляемся?» Мысль о том, что теперь Лидия сильнее меня в магии, никак не укладывалась в голове. Передо мной все еще стояла та самая девушка, которая умеет лишь лечить. И вести ее в бой мне совсем не хотелось. У нас задание – уничтожить лича. Завтра встретим проводника из Ордена. Он доведет нас до логова. Когда все закончится, вернемся в Солерих. «Лич – серьезный противник», – заметила Лидия. «Хорошо, что мы встретились. Я помогу». «Разумеется. Прекрасно, что мы встретились. И особенно хорошо, что все живы. Но в схватку ты не пойдешь. Завтра останешься с проводником». «Я не согласна», — вспыхнула Лидия. Софи неожиданно поддержала ее. «Если уж она прицепилась к нам, пусть приносит пользу». Михаил неожиданно вмешался в наш спор. «Марк, ты не прав. Лидия отлично показала себя в бою с ночниками. Я видел часть сражения. Она грамотно держала щит, а потом оказывала помощь раненым. От нее будет большая польза». Софи тут же подхватила, не дав мне и слова вставить. «Мы все думали, кто будет управлять МЗК. Пусть она отвечает за барьер, а мы займемся атакой». Ее глаза блеснули. «Мне, кстати, очень понравилось наше новое совместное заклинание. Такие ощущения. Ух, так бы и магичила с тобой целыми днями». «А я думал, это мне одному кажется», — улыбнулся я. Когда мы колдовали вместе, будто ветер внутри меня ликует. Софи впервые за день улыбнулась мне. «Я это с первого раза почувствовала. Кстати, как ты собираешься отправить Лидию домой к маме? Думаю, можно будет из Солериха заказать ей дилижанс, чтобы доехала с комфортом». «Никуда я не поеду», — возмутилась Лидия. «Как невеста останусь с Марком, а ты? У вас же последнее задание. Вот и иди своей дорогой». «Все сильнее хочется отправить вас обеих по домам», — пробурчал я себе под нос. Но девушки прекрасно меня услышали и одарили синхронными гневными взглядами. Рыцари Ордена, не сговариваясь, дружно поднялись. Михаил сочувственно глянул на меня и начал отдавать приказы, распределяя дежурство на ночь. У Лидии не было своей палатки, и противостояние девушек продолжилось в шатре. Начались препирательства. Кто и где будет спать? Мне это быстро надоело. Я улегся на матрас и произнес. «Шатер большой, выбирайте любой угол. Только не мешайте спать, завтра сложный день». После непродолжительного ворчания обе успокоились. Я почувствовал, как с двух сторон ко мне прижались теплые женские тела. Матрас, рассчитанный на двоих с большим запасом, оказался тесен для троих. Лежа с закрытыми глазами, я физически ощущал натянутую, как струна, атмосферу. Махнув на все рукой, я постарался абстрагироваться и вскоре уснул, согретый их теплом. Проснулся я первым, как раз в тот момент, когда дежурный начал готовить завтрак. Испытывая легкое чувство неловкости, я постарался аккуратно выбраться из двойных объятий, не разбудив при этом ни одну из девушек. У костра меня встретил сочувствующий взгляд Виньяна. Он возился с сырым валежником, и я, наблюдая за его мучениями, помог ему магией. Сперва подсушил, потом поджег хворост крошечным огненным шаром. «Всегда думал, что благосклонность двух красавиц — это сплошное удовольствие», — усмехнулся Виньян. «Но, глядя на тебя, понимаю, реальность сильно отличается от фантазий». «И не говори», — вздохнул я. «Дай котелок, схожу за водой». Когда завтрак был готов, пришло время будить волшебниц. Заходил в шатер с замиранием сердца, готовясь к самому худшему. Однако утренняя прохлада заставила их пойти на компромисс, по крайней мере, в сонном состоянии. Лидия и Софи спали, прижавшись спинами друг к другу. «Доброе утро, сударыни! Завтрак готов!» — громко объявил я. Не смог сдержать улыбку, наблюдая, как они просыпаются, осознают свое положение и тут же отскакивают друг от друга. «Подходите к костру, день сегодня будет тяжелым. Надо как следует подкрепиться. Вряд ли в ближайшее время удастся нормально поесть». С этими словами я поспешно вышел. Через несколько минут вся группа молча завтракала. Когда каша была съедена, я решил, что пора занять девушек делом в целях профилактики конфликтов. Раз уж мы вчера договорились, что Лидия участвует в уничтожении лича, нужно подготовить для нее базовый комплект артефактов и амулетов и обучить работе с нашим МЗК, сказал я. Выдав Софи пару серебряных монет и десяток кристаллов, я попросил ее сделать заготовки под амулеты кинетического щита и магической защиты. Пока напарница колдовала над материалами, я начал объяснять Лидии принципы управления защитным барьером. Вскоре стало ясно, что сестры Соррел подготовили мою подругу весьма основательно. Она свободно обращалась с полевыми артефактами и боевыми жезлами. Оставалось лишь уточнить особенности работы с конкретной моделью защитного комплекта. Софи справилась со своей задачей даже быстрее, чем ожидалось. Правда, причина ее скорости стала понятна сразу, как только я взглянул на заготовки. Монеты почти не изменились. Только отверстия под цепочку с одного края и беспорядочно вплавленные камешки на аверсе. Упрекать было не за что. Техническое задание выполнено, а то, что эстетика пострадала, так на функциональность это никак не влияет. Зато я вложился в амулеты по полной, используя наработки, которые подсмотрел у поверженного мага-вора. Во время испытания я убедился в эффективности его схем. Интересно, почему такой замечательный артефактор выбрал путь криминала? После этого мы перешли к пересмотру сценариев боя. Появление еще одного мага существенно меняло расклад. Всю дорогу София и Лидия обменивались выразительными взглядами. Но до открытого конфликта дело не доходило. Пока не доходило. Ровно в назначенный час нас встретил разведчик Ордена, низкорослый мужчина, ростом чуть выше Софи. Несмотря на это, он производил впечатление серьезного и надежного человека. Его движения, голос, манеры держаться – все внушало уверенность. «Обстановка спокойная. За все время, что я тут нахожусь, ничего подозрительного не заметил. Местные сюда с тех пор, как охотники попали в переделку, не суются. Единственное, что настораживает – очень мало живности», – рассказывал он по пути. Мы шли по редколесью в сторону гор. Неожиданно проводник остановился и указал под ноги. «Вот она тропа. Если по ней идти, через час дойдете до пещеры лича». «Любопытно», – пробормотал Михал. Отряд остановился. Все занялись проверкой снаряжения. Мы оставили лишние вещи и лошадей разведчику, а затем двинулись по тропе. Скоро перед нами выросла скала. Высокая, но доступная для подъема. Сбоку виднелся уступ, который вполне мог быть тем самым, что упоминался в описании. Напротив, впечатляющий пятиструйный водопад грохотал потоками воды по камням. Я остановился и с минуту любовался открывшейся панорамой. Даже поздней осенью, когда деревья уже сбросили листву, местность поражала своей красотой, мощью и спокойствием. «Полная боевая готовность! Проверить оружие и снаряжение!» – скомандовал Михал. Бойцы затянули ремни брони, взяли арбалеты на изготовку. Мы с Софией и Лидией проверили магические артефакты и накопители. Убедившись, что все на месте и работает, я сказал командиру: «Мы готовы, можно начинать!» И вдруг, из-за нашей спины, раздался крик Виньяна. «Что это там в лесу движется?» Мы обернулись. Из-под деревьев начали выходить странные силуэты. Ветки мешали рассмотреть их, а ослабшее зрение не давало мне понять, что именно перед нами. «Это мертвые животные!» — воскликнула Софи и метнула огненный шар в сторону наступающей массы. Несколько фигур вспыхнули, превратившись в яркие факелы, но это не остановило наступление. Теперь ни у кого не оставалось сомнений — перед нами враг. Марионетки лича. Те самые, которых не заметила разведка. «Смотрите, там еще одна группа!» — крикнула Лидия, указывая направо. «И слева тоже идут!» — уже спокойнее добавил Виньян. «Это ловушка!» — коротко констатировал Михал. Мы начали отступать, постепенно прижимаясь к тропе, ведущей на уступ. И я добавил: «Либо сам лич, либо тот, кто им управляет, оказался умнее, чем мы думали». Охотникам позволили уйти, От разведки скрыли марионеток, чтобы заманить жертву покрупнее. Ведь из нас троих тоже можно было бы сделать личий. Нежить приближалась, обнажая ужасающую картину. Армия полуразложившихся туш. Барсуки с вываливающимися внутренностями. Лисы с облезлой шкурой. Волки с пустыми глазницами. Поодиночке каждая тварь не представляла угрозы для опытного мага или воина. Достаточно разбить череп или сильно повредить тело. Но их было слишком много. София атаковала несколько раз, но эффект был незначительным. Даже огненный вал не помог бы. Мертвецы шли на расстоянии друг от друга. Я бил по самым крупным и быстрым, точечными заклинаниями. Но это лишь оттягивало неизбежное. Мы уперлись в начало тропы, прямо в расставленную ловушку. Внезапно мертвые загонщики ускорились, заставляя нас подниматься быстрее. Когда под склоном собралось особенно много мертвечины, мы с Софи решили использовать стену огня. Однако противник оказался умнее. Твари проскальзывали сквозь пламя, не получая серьезных повреждений. Кто-то явно контролировал их напрямую, усиливая защиту от огня. «Лида, активируй МЗК!» — выкрикнул я. «Уже активирован!» — отозвалась она. «Начинаем подъем!» — распорядился Михал. «Марк идет первым, девушки за ним! Мы прикрываем с тыла!» Начался подъем на скалу. Рыцари, постоянно меняясь, сдерживали напирающих марионеток. У нас была надежда, что после уничтожения кукловода вся нежить станет окончательно мертвой. Трудно оценить, сколько мы поднимались под постоянными атаками мертвых животных по узкой, осыпающейся тропе. Камни из-под ног так и норовили выскользнуть. Примерно в середине подъема в нас прилетел первый огненный шар. Наша защита легко отразила его. Но никто не обольщался. Это была просто проверка наших сил. Контратаковать мы не могли, поскольку не видели противника. Еще 5 раз огненные всполохи сползали по нашему защитному куполу, не причиняя никому вреда. Наконец, мы оказались на небольшом уступе, который и был местом обитания злосчастного лича. «Где он?» — выкрикнул Михал. И в тот же миг защитный купол содрогнулся под ударом мощной струи пламени. Стало невыносимо жарко. Как только атака стихла, 3 арбалетных болта с заклинанием «Серая вуаль» устремились к ставшему видимым личу. Вокруг лича мгновенно образовалась темная сфера, на поверхности которой полыхнули 3 вспышки. Защита лича сожгла магическую составляющую в снарядах, но не остановила самих болтов. Стрелы ударили мертвеца в грудь, он слегка покачнулся, но не упал. Лич стоял напротив нас, на краю уступа. За его спиной ревел водопад. Он начал поднимать руку, готовя новое заклинание. «Софи, давай!» — крикнул я. Мы выпустили 3 совместных огнешара. Все разбились о защиту лича. В ответ на нас обрушилась новая волна пламени. Дышать стало тяжело. Из-за спины доносилась ругань рыцарей. Нежить усилила натиск. Я зарядил химеру магическими болтами. «Софи, как только пламя спадет, снова атакуем!» Заорал я, перекрикивая шум пламени. Стараясь стрелять одновременно с магическими атаками, я надеялся повторить трюк, который использовал против темного Альва. Но черная сфера защиты без проблем справилась с нашими залпами. Лич взмахнул левой рукой. На нас устремилось темное клубящееся облако. Когда оно рассеялось, Лидия закричала. «Накопители в МЗК пусты! Ставлю свой щит!» Наш защитный артефакт выдержал 3 удара. Сила противника была на уровне магистра. Последовали еще 2 раунда безрезультатного обмена ударами. Я обернулся и увидел, как Лидия пошатывается от перенапряжения. Ее каналы не выдерживали нагрузку, а мой резерв стремительно таял. Если так пойдет дальше, нам конец. Лихорадочно перебирая в памяти все детали, я вдруг заметил под ногами лича 3 валяющихся арбалетных болта. «Кажется, у меня есть идея», — мелькнуло в голове. Но камней поблизости не оказалось. Придется действовать по-другому. «Софи, не атакуем! Пропускаем 1 цикл! У меня план!» — крикнул я. Софи, привыкшая доверять мне в бою, молча кивнула. Когда струя огня стихла, я деактивировал все артефакты, чтобы они не мешали. Рванул вперед с максимально возможной скоростью. Я не помню, чтобы когда-либо бегал так быстро. За несколько секунд я преодолел 30 ярдов. Темная сфера прекрасно защищала лича от магии, но не от физического удара. Я врезался в него с разгона, выставив руки. Мертвяк отлетел назад, прямо в пропасть. Я уже начал радоваться, когда почувствовал, что костлявая рука вцепилась мне в запястье. Подошва соскользнула по гальке, и я полетел вниз вслед за ним. В голове пронеслось только две мысли. «Вот ведь!» и «Кинетический щит!»